Он показал на море, где в полумиле от берега плыла рыбацкая лодка, подгоняемая вперед квадратным парусом, свисающим с длинной гибкой реи. Лодка исчезла за мысом, поднимавшимся в миле к югу от того места, где стояли паломники. Кугель показал на деревню дальше по берегу. «Замечательно», — объявил Гарстанг, — «эти люди могут быть нашими братьями-гилфигитами, а деревня — местом, где находится святилище. Идемте». Но Собакуль все еще противился. «Неужели знания о священных текстах могли проникнуть так далеко?» «Необходимо соблюдать осторожность», — сказал Кугель. «Мы должны все тщательно разведать». И он повел паломников за собой через заросли тамариска и лиственницы к тому месту, откуда можно было взглянуть сверху вниз на деревню. Хижины были грубо построены из черного камня и служили приютом какому-то народу свирепой наружности. Черные волосы их стояли иглами над круглыми лицами цвета глины. На плотных плечах, словно эполеты, росла грубая черная щетина. Как и у мужчин, так и у женщин изо рта торчали клыки, и вся их речь состояла из хриплых рыкающих криков. Кугель, Гарстанг и Собакуль отступили назад со всеми возможными предосторожностями и, спрятавшись среди деревьев, начали совещаться приглушенными голосами. Гарстанг, наконец, впал в уныние и не видел больше ничего, на что можно было надеяться. «Я истощен как духовно, так и физически. Наверное, именно здесь я умру». Собакуль посмотрел на север. «Я возвращаюсь, чтобы попытать счастье в Серебряной пустыне. Если все пройдет хорошо, я снова доберусь до Эрзе-Дамата или даже до долины Фольгоса». Гарстанг повернулся к Кугелю. «А что будешь делать ты, раз мы нигде не можем найти святилище Гилфига?» Кугель показал на пристань, к которой было пришвартовано несколько лодок. «Моя цель — Олмери, по ту сторону Певчего моря. Я предлагаю реквизировать лодку и отправиться на запад». «Тогда я прощаюсь с тобой», — сказал Собакуль. «Гарстанг, ты идешь?» Гарстанг покачал головой. «Это слишком далеко. Я не сомневаюсь, что умру в пустыне. Нет, я пересеку море вместе с Кугелем и понесу слово Гилфига народу Олмери». «Тогда я прощаюсь и с тобой тоже», — сказал Собакуль. Потом он быстро отвернулся, чтобы скрыть горечь расставания, и зашагал на север. Кугель и Гарстанг смотрели, как коренастая фигура уменьшается вдали и исчезает. Потом они повернулись и начали разглядывать пристань. Гарстанга терзали сомнения. «Лодки кажутся достаточно надежными для моря, но реквизировать значит украсть, действие на которое Гилфиг смотрит с особым неодобрением». «Никаких трудностей нет», — сказал Кугель. «Я положу на пристань золотые монеты, столько, сколько по чести может стоить лодка». Гарстанг с сомнением согласился. «А как же насчет пищи и воды?» «После того, как мы заполучим лодку, поплывем вдоль берега, пока не сможем достать припасы, а потом отправимся строго на запад». Гарстанг согласился, и оба они принялись осматривать лодки, сравнивая одну с другой. Наконец остановились на крепком суденышке 10 или 12 футов длиной, довольно широком, с небольшой кабиной. С наступлением сумерек они прокрались к пристани. Все было тихо, рыбаки уже вернулись в деревню. Гарстанг поднялся на борт и доложил, что все в полном порядке. Кугель начал отвязывать линь, когда с конца пристани донесся яростный вопль, и дюжина крепких рыбаков стопотом бросились к лодке. «Мы пропали!» — воскликнул Кугель. «Беги, что есть мочи, а еще лучше уплывай!» «Это невозможно!» — заявил Гарстанг. «Если это смерть, я приму ее со всем достоинством, на которое способен». И он поднялся на палубу. Вскоре их окружили жители деревни всех возрастов, привлеченные шумом. «Что вы делаете здесь, пробираясь тайком на нашу пристань и собираясь украсть лодку?» — сурово осведомился один из старейшин деревни. «Наши побуждения так просты, что проще не бывает», — ответил Кугель. «Мы хотим пересечь море». «Что?» — взревел старец. «Но как? В лодке нет ни воды, ни пищи. Она плохо снаряжена. Почему вы не подошли к нам и не сказали, что вам нужно?» Кугель моргнул и обменялся взглядами с Гарстангом. Потом пожал плечами. «Я буду честен. Ваша внешность вызвала у нас такую тревогу, что мы не осмелились». Это замечание вызвало в толпе смешанное веселье и удивление. «Мы озадачены. Объясни, будь так добр», — попросил один старец. «Хорошо», — сказал Кугель. «Могу я быть абсолютно откровенным?» «Конечно». «Ваша внешность нас испугала. Выступающие клыки, черные гривы, окружающие ваши лица, какофония вашей речи — и это только несколько примеров». Жители деревни недоверчиво рассмеялись. «Какая чушь!» — воскликнули они. «Наши зубы так длинны, чтобы разрывать жесткую рыбу, которой мы питаемся. Волосы торчат, чтобы отпугивать некое ядовитое насекомое. А поскольку мы все глуховаты, то, вероятно, имеем склонность кричать. А в сущности мы нервный и добрый народ». «Вот именно», — сказал старец. «И чтобы убедить вас в этом, завтра мы снарядим нашу лучшую лодку и отправим вас в путь с добрыми пожеланиями. А сегодня будет праздник в вашу честь». «Вот истинно святая деревня», — провозгласил Гарстанг. «Вы, случайно, не почитаете Гилфига?» «Нет. Мы преклоняемся перед богом-рыбой Йобом, который, кажется, помогает так же хорошо, как и любой другой. Но давайте пойдем наверх, в деревню. Мы должны подготовить все к праздненству». Они поднялись по ступенькам, вырубленным в камне утеса и ведущим на площадку, освещенную дюжиной пылающих факелов. Старец указал на одну хижину, более удобную, чем остальные. «Здесь вы устроитесь на ночь. Я буду спать в другом месте». Карстанг опять счел необходимым высказаться по поводу великодушия жителей рыбацкой деревни, в ответ на что старец склонил голову. «Мы пытаемся достичь духовного единства и символизируем этот идеал главным блюдом наших церемониальных праздников». Он повернулся и хлопнул в ладоши. «Давайте готовиться!» Рыбаки повесили на треногу огромный котел, установили колоду с большим мясницким ножом. И теперь каждый из них, проходя мимо колоды, отрубал себе палец и кидал его в котел. «Этим простым обрядом, к которому мы, естественно, ожидаем, присоединитесь и вы, мы демонстрируем общность наших традиций и нашу зависимость друг от друга. Давайте встанем в очередь», — объяснил старейшина. И у Гарстанга, и у Кугеля не было иного выбора, как отрезать по пальцу и бросить их в котел вместе с остальными. Праздник продолжался за полночь. Наутро жители деревни сдержали свое слово. Они приготовили особенно прочную лодку и нагрузили ее припасами, включая и пищу, оставшуюся от вчерашнего праздника. Провожающие собрались на пристани. Кугель и Гарстанг выразили свою благодарность, потом Кугель поднял парус, а Гарстанг отдал швартовы. Ветер наполнил парус, и лодка заскользила по волнам певчего моря. Постепенно берег слился с дымкой на горизонте, и паломники остались одни. Со всех сторон их окружала только вода, отливающая темным металлическим блеском. Наступил полдень, а лодка двигалась в пустоте стихий. Вода внизу, воздух наверху, тишина вокруг. День был долгим и реальным, как сон, и за меланхолическим величием заката последовали сумерки цвета разбавленного вина. Ветер, казалось, усилился, и всю ночь лодка шла на запад. На рассвете ветер стих. Кугель и Гарстанг уснули под лениво обвисшими парусами. Этот цикл повторился 8 раз. Наутро 9-го дня мореплаватели заметили впереди низкую линию берега. После полудня они провели свое суденышко через волны, мягко разбивающиеся о широкий белый пляж. «Значит, это и есть Олмери?» – спросил Гарстанг. «Думаю, да», – сказал Кугель. «Но не знаю точно, какая его часть. Одинамей может лежать на севере, западе или юге. Если лес вон там тот же, что окружает восточный Олмери, то нам лучше обойти его стороной, так как у него зловещая репутация. Горстанг указал вдоль берега. «Посмотри, еще одна деревня. Если народ в ней похож на народ по ту сторону моря, то они помогут нам. Идем, скажем им, что нам нужно». Кугель все еще медлил. «Хорошо бы сначала разведать, как раньше». «Зачем?» – спросил Горстанг. Он повел Кугеля за собой по берегу в направлении деревни. Подойдя поближе, они увидели жителей, расхаживающих по центральной площади. Это были грациозные золотоволосые люди, которые разговаривали друг с другом голосами, подобными музыке. Горстанг радостно подбежал к ним, ожидая еще более теплого приема, чем тот, с которым путники встретились на другом берегу. Однако жители деревни, недолго думая, опутали странников сетями. «Почему вы так поступаете с нами?» – воскликнул Горстанг. «Мы чужестранцы и не собираемся причинять вам вред». «Вы чужестранцы, вот именно!» – заговорил самый высокий из золотоволосых поселян. «Мы поклоняемся неумолимому богу Данготту. Чужестранцы являются еретиками и потому скармливаются священным обезьянам». С этими словами они потащили Кугеля и Горстанга по острым прибрежным камням, а очаровательные деревенские дети весело приплясывали по обе стороны от процессии. Кугель ухитрился выхватить трубку, которую он забрал у Войнада, и выпустил в своих мучителей голубой концентрат. Они в ужасе повалились на землю. Кугель смог выпутаться из сети. Вытащив меч, он прыгнул вперед, чтобы освободить Горстанга, но тут жители деревни пришли в себя. Кугель еще раз привел в действие свою трубку, и они в страхе разбежались. «Уходи, Кугель!» – заговорил Горстанг. «Я стар, и у меня мало сил. Беги без оглядки, ищи спасения, а я от души пожелаю тебе удачи». «В обычных обстоятельствах таким и было бы мое решение», – признался Кугель. «Но эти люди довели меня до безумия, так что выбирайся из сети, мы убежим вместе». И он еще раз навел страху своим голубым концентратом, пока Горстанг освобождался от пут, а потом они вместе бросились бежать по берегу. Жители деревни преследовали их с гарпунами. Первый же брошенный гарпун ударил Горстанга в спину. Он упал, не проронив ни звука. Кугель резко повернулся и нацелил свою трубку, но заклинание уже выдохлось, и появился лишь прозрачный дымок. Нападавшие подобрали свое оружие, чтобы бросить его во второй раз. Кугель выкрикнул проклятие, вильнул в сторону, резко нагнулся, и гарпуны пролетели мимо и вонзились в песок. Кугель в последний раз погрозил кулаком, затем припустил, что есть мочи, и скрылся в лесу.